Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за 2 соленые огурца особенно и 0,5 порции икры рубль 25 копеек. Я ничего не понимаю. К чему же тут соленые огурцы и икра? Добчинский. А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости. Там какой-то счет был написан. Анна Андреевна. А, да, точно. Но, уповая на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками. К обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филиппча, а вина вели побольше. Скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целую, душенька, твою ручку, остаюсь твой, Антон Сквозняк Дмухановский. Ах, боже мой! Это, однако ж, нужно поскорее! Эй, кто там? Мишка! Добчинский бежит и кричит в дверь. Мишка! Мишка! Мишка! Мишка входит. Анна Андреевна. Послушай, беги к купцу Абдулину! Ну, постой! Я дам тебе записочку! Садится к столу, пишет записку и между тем говорит. «Эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтоб он побежал с нею к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее». Добчинский. «Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как он там обозревает». Анна Андреевна. «Ступайте, ступайте, я не держу вас».